Глава 13. Джо протянул шишку сопернику, сам же приценился взглядом к медному шпилю гильдии магов. Здание господствовало над местностью и было открыто всем ветрам, потому следовало удачно угадать момент для броска в промежутках между порывами воздушной стихии. Эльф с некоторой растерянностью продолжал изучать необычный снаряд, взвесил в руках, принюхался к нему, потряс над ухом. «Орешки внутри», — глубокомысленно отметил страж и выщелкнул парочку. Затем еще несколько, потом еще, пока с досадой не уставился на пустую шишку и десяток зернышек, рассыпанных на дороге. Время, выигранное на раздумья, подошло к концу. «Запах незнакомый. Что за дерево?» Хранитель леса сильно жалел о неосторожных словах и пытался придумать выход из ситуации. «Большое!» — предельно информативно отозвался Джо, прищурил глаз и резко взмахнул рукой. С мелодичным звоном шишка ударилась в острие медного шпиля и разлетелась на кусочки. «Твой ход. Если ничья, остаемся при своих». Напряженность в голосе Джо сменилась довольством победителя. «Все, ушастый, прощайся с луком!» Необъяснимо, как рядом оказался Эбер. Гном хозяйским взглядом оглаживал обводы эльфийского оружия. Шериф удивленно посмотрел в сторону дома. Форточка оставалась закрытой, и если присмотреться, был явно виден солидный клок бороды, торчащий из щели между ней и рамой. «Пришлось срезать!» — Эбер скорбным голосом среагировал на интерес шерифа. «Трагедия немыслимых масштабов для представителя моего племени. Ныне только щедрый дар сможет удержать меня от ритуального самоубийства!» Убавив пафос, деловым тоном добавил. «Лук в качестве дара вполне сойдет». «Предлагаю изменить ставку», — взял голос страж, подыскав-таки решение проблемы. «Ставлю другого нарушителя», — и выудил, словно из воздуха, мелкого гнома. «Нет-нет-нет», — протестующий замахал руками гном. «У нас этих нарушителей море, самим девать некуда. Да вы посмотрите, какой он и какой я, как минимум двукратная разница в массе». «Эбер, спаси меня», — затравленно прошептал пойманный. «Ты же герой». «Хм, так это ты?» Бородатый, без энтузиазма, обошел кругом эльфа с его добычей, потыкал мелкого гнома пальцем и вежливо попросил... «Вы не могли бы поставить его на землю?» «Никак не могу признать». «Эбер, это твой друг?» — уточнил Джо. «Сейчас узнаем», — стараясь держаться спокойно, отозвался гном. «Отступите на десяток шагов назад», — мрачно сказал страж, дождался выполнения команды и отпустил гномика. Мелкий испуганно икнул и продолжил с надеждой смотреть на живую легенду своего клана. «Так-так», — повернул голову на бок гном, присмотрелся, слегка обошел эльфа кругом, остановившись посреди дороги. Эльф и его добыча синхронно поворачивали головы вслед за его маневрами. «А если так», — пробормотал себе под нос Эбер и внезапно поволчье взвыл. «Ау!» Страж отшатнулся от неожиданности, а затем недоуменно уставился на опадающий столб пыли прямо на том месте, где секунду назад мирно стоял пойманный. Поднял голову чуть выше и заметил пыльный след уже в конце длинной улицы. «Но точно! Теперь узнаю!» — довольно прокомментировал ситуацию Эбер. «Вот только у нас проблема!» «А?» Эльф, непонимающе, поднял взгляд на колоритную пару. «Вам теперь нечего ставить», — терпеливо пояснил гном. «А как же он?» — неопределенно махнул руками страж в конец улицы. «Так приведите его к нам. А пока можете оставить лук в залог», — голосом все понимающего доброго дядюшки ответил гном. «Клянусь своей бородой, мы вас дождемся». «Постойте!» «Я еще не кинул шишку!» — взял себя в руки хранитель леса. В конце концов, чудеса случаются. Но не в этот раз. Шишка разминулась с целью метра на три. «Хотя, друг мой...» — гном мгновенно оценил результат броска, подхватил эльфа под локоток и доверительно заглянул в глаза. «Можем сыграть еще раз. Мы принимаем полезные вещи. Ростки мелорнов и золото». «Нет!» — эльф встряхнулся, отгоняя наваждение, протянул шерифу лук и решительно двинулся за беглецом. «Погоди!» — удержал Джо стража за плечо и вернул ему оружие. «Раз это знакомый моего друга, считай, что ты его проиграл». Позади послышался стон отчаяния и рыдания. «Что это с ним?» Страж благодарно принял лук обратно и сочувственно посмотрел на бьющегося головой о землю гнома. «Не знаю», — хмыкнул Джо. «Второй раз такой приступ. Первый раз недели две назад такое было. Помню, в тот день еще хомяк помер». «Помочь, может, чем?» В эльфе огнем горело чувство благодарности. «Потеряй он лук, выгнали бы с позором, а все из-за собственной гордости и горячности». «Точно. Он же бороды лишился», — осенило Джо. «Для гномов хуже нет трагедии, сам ведь слышал». «Есть лесная магия на быстрый рост», — неуверенно ответил хранитель леса и вопросительно посмотрел на собеседника. «Должно помочь». «Действуй», — решительно согласился шериф, сопереживая горю друга. Эльф принялся рисовать в пыли дороги многолучевую звезду вокруг тела гнома, благо тот лежал смирно и очень удачно. Раскинул руки-ноги как раз звездой и равнодушно созерцал облака на небе. Через несколько минут фигура была очерчена, на узловые линии помещены пучки трав, а сам страж запел дивную мелодию тонким и красивым голосом. Джо хотел было обратить внимание лесного мага на десяток зернышек, случайно попавших внутрь круга, но решил не мешать ритуалу. Как эльф планировал растить именно бороду, шериф не знал, но надеялся на профессионализм хранителя. Заранее выпростанная из ткани борода прямо на глазах начала густеть и удлиняться, пока не вытянулась на целый метр, даже превысив прежний размер. Наконец страж леса исполнил последний аккорд напева и резко взмахнул рукой, пробуждая волну ветра. Порыв воздуха моментально очистил пространство земли от следов ритуала, стер рисунок, подхватил травы и рассыпанные зернышки вместе с дорожной пылью и унес куда-то в сторону здания гильдии магов. «Отлично получилось!» — удовлетворенно потянулся страж. Неопределенно ответил Джо, пытаясь проморгаться, но цветовая иллюзия не проходила. «А почему она зеленая?» «Так магия лесная?» — развел руками эльф. «Перекрасит? Минутное дело!» «А почему шевелится?» На глазах шерифа часть бороды изменила положение. «Странно, странно!» — страж завел руки за спину и, как профессор, начал расхаживать вокруг гнома, после чего поднял с земли веточку и ткнул в бороду. «Эй, совсем совести нет?» — очнулся гном. «Имейте уважение к чужому горю!» «Пациент жив!» — важно констатировал эльф и продолжил движение по кругу. «Конечно, жив! Хотя при смерти!» «Мое сердце разорвано на куски!» — всхлипнул Эбер, хотел было утереть скупую слезу клочком ткани, но подхватил часть бороды. «Что это за салат?» «Ой, вкусно!» — гном доживал и продолжил. «Так вот, все это время я был знаком с бессердечным человеком. Что это вы на меня так смотрите?» Гном оглядел себя, посмотрел чуть ниже, впечатлился и заорал раненым бегемотом. «Спокойствие, только спокойствие!» Джо прижал друга к земле. «Все под контролем. Специалист уже занимается твоей проблемой». «Какая еще проблема? У меня вместо бороды трава!» Вращал глазами гном и пытался вырваться из фиксирующего захвата. «Не трава, а аллера ацетария», — важно подметил эльф, тем не менее выдерживая дистанцию между собой и пациентом. «Это очень необычный случай по воздействию на гномов магией леса, ранее недокументированный. Я просто обязан доложить об этом старейшинам!» Страж бочком-бочком двинулся по улице, повернулся к пациенту спиной и быстро набрал скорость. «Стой, ушастый, хуже будет!» — шипел гном, приподнимаясь на колени, несмотря на все усилия шерифа. На свет появилась огромная секира, а лицо обладателя зеленой бороды исказилось в гримасе гнева. «Что тебе дороже, месть или подвал с золотом?» — пытался урезонить друга Джо. К его удивлению, фраза попала точно в цель. «Я спокоен?» «Я абсолютно спокоен!» Эбер стряхнул руку шерифа с плеча и двинулся к двери обители. «Дед, добром прошу, открой!» Дверь приоткрылась на мгновение, чтобы пропустить выкинутый наружу лоскут бороды. «Ничего вашего боли не имеем!» — пискнуло с той стороны. «Боишься ли ты смерти?» Под гул первого удара топором по двери проорал гном. Зеленая борода, словно живая, топорщилась в разные стороны. «Печальный, хочешь ли ты оттянуть момент?» Еще один удар заставил толстую дубовую дверь содрогнуться. «Золото манит нас!» Джо грустно качал головой в надежде, что гном устанет и успокоится раньше, чем прочная дверь развалится или на шум прибудет отряд стражи. Оттащить Эбера можно было и не пытаться. Друг был явно не в себе. «Что это?» — раздался испуганный голос. «Я дам задание». «Какое?» — недоверчиво уточнил гном, останавливая третий удар. «На золото». «Много золота?» — гном успокоился и облокотился на рукоять топора. «Очень много золота», — не торопился с конкретикой задания мастер. «Слушаем», — хмыкнул Эбер, подмигивая шерифу. «Заплати груду золота стражи, чтобы не попасть за решетку!» Победно воскликнул старческий голос, а в одном из окон слегка дернулась занавеска, показывая торжествующее лицо. «Господа, у вас проблемы?» — деловито произнесли за спиной. Отряд стражи в 10 человек полукругом перекрыл все пути отступления. Начальник отряда нетерпеливо поглаживал рукоять меча. Гном шустро прикрыл лицо и бороду маской из ткани. «Никаких проблем. Отличный день, не правда ли?» Топор был моментально спрятан. «Они мне дверь ломали, а утром пол проломили в 5 местах!» — наябедничал мастер из приоткрытой двери и вновь захлопнул ее. «Проследуйте с нами», — хмыкнул страж. «Разберемся». «Босс, а эти двое один в один, как в утренней ориентировке», — подошедший помощник показал несколько фотографий. «Да не может быть! Утром я ничего не нарушал!» — возмущенно придвинулся к страже Эбер и взглянул на фото. «В смысле, мы вообще ничего не нарушали?» — поправился он под внимательными взглядами стражи. Джо тоже заинтересовался и медленно, чтобы не нервировать представителей закона, взглянул через плечо Эбера на фото. Карточки весьма подробно показывали всадника на черном драконе, парящем в небе, а также некоего субъекта в челме на лапе рептилии. «И в чем же их обвиняют?» — гном не торопился признавать в изображении себя. «Угроза национальной безопасности». Ответ звучал солидно и опасно. «Да ну! Какая в игре может быть угроза?» — хмыкнул Эбер. «Летят, никого не трогают. То, что снизу вообще симпатяшка и ангелочек». «Наше дело их найти. Разбираться будут там», — ткнул в небо начальник отряда. «Ничем не можем помочь, это точно не мы», — решительно мотнул головой гном. «Готов бороду свою съесть, если вру. А друг мой вообще шериф?» Джо молча продемонстрировал золотую звездочку. Врать не хотелось, но попадать в участок не хотелось еще больше. Какое пятно на репутацию! Стража выполнила команду «равняйсь», и начальник отдал честь. «Обознались, не смеем задерживать. Всего доброго!» Отряд выполнил команду направо и двинулся обратно, чеканя шаг. «Тот-то должность такая дорогая!» — восхищенно пробормотал гном, достал топор и двинулся к двери. «Ханатте, старый!» «Стоп!» — заступил ему дорогу Джо. «Никаких погромов! Ты видел фото. Незачем привлекать внимание. Продаем товар, как хотели, и возвращаемся». Гном как-то сдулся, но не стал спорить и двинулся в сторону огромного здания аукциона. Впрочем, тишина длилась недолго. Оптимизм вновь победил печальные мысли Эбера. «Завещание уже поступила оплата», — деловито уточнил гном. «Как раз успеем выставить материалы на аукцион, и подойдет посредник». Сама процедура аукционных ставок выглядела для Джо довольно скучновато. Делом занимался гном, а следить за его действиями система не позволяла. От нечего делать шериф углубился в изучение ассортимента предлагаемых вещей. Огромные списки просто подавляли. Тут было все, от мелочи за медяк до раритетов за космические суммы. Джо вспомнил о компьютерном расчете развития своего персонажа и начал целенаправленно искать недостающие вещи, которые он не мог достать в аптеке. Одна сережка, одно колечко и налобная повязка нашлись в списках, но цены на них не просто кусались, они грозились буквально сожрать. Джо никак не мог понять, как электронные изображения могут стоить чуть меньше, чем ему заплатили за корабль в Нове. В уме Лоренса равенство между целым космическим кораблем и тремя виртуальными предметами никак не хотело устанавливаться, даже несмотря на то, что эти лоты присутствовали в единичных количествах на весь аукцион целого игрового мира. Подавив возмущение, Джо нажал на клавишу покупки. К вопросу затрачиваемых на игру денег узник астероида с некоторых пор относился весьма философски. Общение с Эбером привело его к мысли, что при определенных условиях и старательности игра может приносить немалую прибыль, но ее получение и размер зависят в первую очередь от средств производства, обмундирования и оружия. Такая логика была шерифу вполне понятна. Хочешь большой доход – купи хороший корабль. Так что Джонатан покупал не бесполезные виртуальные побрякушки за бешеные деньги, а оборудование для получения прибыли. К слову, вернуть себе деньги можно будет без всяких проблем. Спрос на рынке стабилен, а цены на действительно редкие вещи только растут. Через несколько мгновений покупку передал служитель аукциона в небольшом ящике, содержимое которого Джо оперативно переправил в кошелек. Незачем привлекать к себе внимание дорогими вещами. Примерно в это же время Эбер с облегчением откинулся на спинку мягкого кресла аукционного зала и удовлетворенно констатировал: «Все заявки размещены, разбирают моментально. Пришлось снизить интервал между продажами». «Мы богаты», — довольно зажмурил глаза гном. Остальное лицо было по-прежнему закрыто челмой. Что делать с бородой, друзья так и не придумали. «О, а вот и наш заказчик». От входа в зал целеустремленно двигался гном в незрачной стартовой хламиде начинающего игрока. Эбер встретил его посреди зала, отвел к стене, пошептался о чем-то и махнул рукой шерифу. «Все в порядке, передавайте!» Эбер прикрыл своей спиной процесс передачи. Посредник деловито проверял комплектность и отмечал что-то на вынутом листочке. Через пару минут вещи закончились, партнеры обменялись рукопожатиями и раскланялись. Посредник двинулся на второй этаж аукционного зала. Вот так вот пройдет мимо гномик первого уровня. И ни за что не угадаешь, что в рюкзаке у него товаров на многие миллионы. «Принимай расчет за вещи», — довольно улыбнулся Эбер. Реквизиты платежного счета были переданы заранее, как и платежка, так что гном вышел из игры для перевода денег буквально на минуту. «Спасибо», — кивнул Лоренс и вышел из игры. Положа руку на сердце, Джо сомневался в честности друга. Слишком живой характер имел Эбер, и слишком большая сумма была на кону. Шериф гнал от себя такие мысли, но червоточина недоверия все еще гнездилась на краю сознания. Пришел момент истины. Надо сказать, когда Джо увидел семизначную сумму на своем счету, то улыбался он не только ей, а мысли, что у него все-таки есть настоящий друг. Вся сумма до последнего цента отражалась рядом с именем дарителя. Только вот имя почему-то было не Эбер, а Роберт. «А почему Эбер?» — потешил любопытство Джо после входа в игру. «Ошибка молодости!» — буркнул гном, отворачиваясь. Часть лица, не скрытая челмой, явственно покраснела. «Не понял?» — удивился шериф. «Только никому!» — доверительно прошептал гном. «Первая гласная должна быть «Е», вторая «А», а в конце мягкий знак». «И?» — непонимающе посмотрел на друга Джо. «А, ты же русский не очень знаешь!» — облегченно вздохнул гном. «Не забивай голову, зови Эбером!» «Господа, вас просят пройти в администрацию!» К друзьям незаметно подошел клерк. «Господа очень заняты, можно задать ваш вопрос на месте?» — проворчал гном. Эбер не хотел отрываться от магии аукциона. Его радовал сам процесс появления солидных сумм взамен продаваемого мифрила. «На месте? Так на месте!» — хмыкнул Слушка и неожиданно коснулся шерифа и гнома. Мир померк, окутавшись туманной дымкой, а через некоторое время пропал сам смысл понятий «верх» и «низ». Шерифа окружила невесомость и безразличный серый цвет. «Странное ощущение. Довольно пугающее, словно бесконечно падаешь вниз. Мгновение или вечность, и реальность обрела цветность. На долгие километры вокруг длилось огромное подземелье. Высоченные столбы подпирали каменный потолок со слабо светящимся мхом, единственным, что подсвечивало безрадостное пространство. «Поздравляю, нас забанили!» — раздался позади невеселый голос гнома. «Прости, Джо все еще не был силен в игровой терминологии». «Наших игровых персонажей поместили в особое пространство, блокированное от внешнего мира», — обвел руками окружающий мир гном. «Отсюда не выбраться. Мы тут навечно или до решения гейммастера. Блокировка. Бан. Техническая смерть». «За что?» — Джо потрясенно рассматривал уходящий в бесконечность подземный зал и пытался осознать сказанное. «Либо посредник подставил, либо за подозрительно крупное количество мифрила, либо по тому обвинению», — покрутил пальцем Эбер. «Ну, помнишь, с фотографиями и угрозой всему миру». «Что нам делать?» — Лоренс требовательно уставился на более опытного товарища. «Ждать?» — пожал плечами тот. «Если что, от голода не умрем», — хохотнул Эбер, поглядывая на зелень бороды. «А что за точки там вдали?» Шериф присмотрелся и заметил на самой границе видимости перемещающиеся объекты. «Пойманные роботы!» — загадочно ответил гном и, заметив недоумение друга, пояснил. «Специальные программы для добычи ресурсов, которые люди запускают вместо самостоятельной игры. Это запрещено, потому их помещают сюда, когда ловят. Навечно!» «Мрачная перспектива!» Передернул плечами Джо. «Еще как! Тут же какая хохма! Весь уровень забит бессмертными кроликами. Роботы натыкаются на них и пытаются атаковать. Кролик в ответ с одного удара лапкой убивает робота», — хохотнул Эбер. «Бесконечная череда перерождений в каменном аду». «Жутко!» — согласился Лоренс и направился к движущимся целям. «Ты куда?» «Хочу посмотреть на роботов вблизи». «Делать все равно нечего», — ответил шериф и прибавил шаг. «Ай, действительно, пойдем!» Гному было страшно оставаться одному. Вблизи картина смотрелась весьма странно. На голом камне мирно пасся кролик, к нему неторопливо подходил робот, наносил удар и тут же умирал от ответной атаки, растворяясь слабой дымкой. «Бедняга!» Шериф, несмотря на испуганный окрик Эбера, подошел к кролику и почесал его за ушами. «Голодный, наверное. Шеф, он бессмертный, выдуманный, смертельно опасный зверь!» Гном предпочитал говорить, не подходя ближе. «Не обижайся, но не мог бы ты оторвать немного салата?» Смущенно пробормотал шериф. «Тут кошелек блокирован». «Добром это не кончится!» Эбер без особого расстройства выполнил просьбу товарища, но вырванный пучок салата предпочел перекинуть ему, не сходя с места. «Ну вот, кушает же!» Джо удобно устроился на полу и взял кролика на руки, мягко поглаживая его между ушами. «Опять туман! Готовьтесь, нас переносят!» — сосредоточенно сообщил Эбер и пропал. Вокруг Джо все было по-прежнему, хотя нет. Старый знакомый туман потихоньку начал окутывать окрестности, пока не поглотил весь мир. К счастью, уже через пару секунд вокруг начали протаивать детали обстановки. Совершенно незнакомый строгий прямоугольник кабинета с голыми стенами желтого цвета, без украшений, с широким столом посредине, к которому были придвинуты стулья. Помещение залито ярко-белым офисным светом от прямоугольников потолочных светильников. На одном из стульев сидел солидный мужчина в форменном пиджаке, точь-в-точь таком же, в каком был тот странный парень, что приходил в их дом не так давно. Джо не успел сосредоточиться на этой мысли и развить ее. Вместе с появлением комнаты вернулись и звуки, главным из которых был возмущенный, кричащий и очень знакомый голос. «Я требую права на звонок!» — ярился гном, чуть приподнявшись на стуле. Мужчина, сидящий за столом напротив него, с досадой морщился и массировал виски. «Наконец-то появился ваш сообщник!» — обрадовался он появлению Джонатана. «Позвольте представиться, старший гейммастер Джек. Вас вызвали на дисциплинарное разбирательство согласно пользовательскому соглашению, которое вы подписывали при входе в игру. И никакие звонки вам не помогут», — приподнял он голос на возмущенного гнома. «Я протестую, требую права позвонить», — не унимался гном. «И зачем вам тогда телефон на столе?» — возмущенно ткнул он в архаичную дисковую трубку. «Хватит кричать. Как будто вы помните номер наизусть. Это вам не интернет!» — хмурился Джек. «Я требую!» «Ладно, ладно, только перестаньте кричать!» — отмахнулся от непоседливого гнома сотрудник новый и пододвинул к нему телефон. «Так бы сразу!» — хмыкнул Эбер и начал деловито накручивать диск. «Алло, Томочка! Привет, мое солнышко! Как у тебя дела?» «А у Ёсеньки?» «Ой, не может быть!» 20 минут. Гейммастер стоически терпел разговор игрока, под конец явственно скрежеща зубами. Джо отнесся к длинному монологу куда проще. Его мысли были заняты выработкой линии поведения. «Премного благодарен!» Гном довольно вернулся на свое место. «И сильно вам помог этот звонок?» — откровенно усмехнулся Джек. «Еще как!» «Вы бы знали, какая дорогая межпланетная связь!» — посетовал Эбер и ответил такой же ухмылкой. «Можно мне тоже позвонить?» — вступил в диалог Джо. «Тоже родственникам?» — мрачно отреагировал гейммастер, представляя, как на нем оторвется бухгалтерия за нештатные расходы. «Наберите Бриджит», — спокойно ответил Лоренс. Гейммастер недоверчиво посмотрел на шерифа и, не глядя, набрал двузначный внутренний номер компании, но трубку передавать не спешил. «Здравствуйте, уважаемая госпожа. Да, простите меня. Постойте, я сильно извиняюсь. Да, я могу говорить короче. Тут нарушитель. Игровое имя Джо Лоренс. Просит с вами соединить. Да-да». «Все материалы по делу немедленно перешлю. Уже передаю!» Джек изрядно побледнел, передал трубку и очень внимательно прислушивался к словам необычного игрока. «Привет, Бриджит. Совершенно не понимаю, в чем нас обвиняют?» Мы летели на драконе. Нет, я трезвый. Абсолютно. Как откуда взял? Из яйца вылупился. Трезвый я. Яйцо взял из сундука. Но ты же сама просишь рассказывать все точно. Сундук у дракона был. Нет, у другого, у мамы его. Нет, я сейчас не матерился. Я убил дракона и забрал яйцо. Один убил. Где я тебе найду на астероиде выпивку? Я в игре не пил, честно. Да, я все расскажу. Понял? Понял? Понял? Да, понял. Спасибо тебе. Очень тебе обязан. Сейчас передам. Жена, доверительно, словно извиняясь, прошептал гном. «Кого же я задержал?» — обреченно подумал Джек, вытирая рукавом холодный пот со лба.